Глава 54. Убийство. Сяолинь понимал, что смерть Кантина не случайность, но он не мог бросить защиту стены. Наутро, вернувшись во дворец, он обнаружил, что у дверей в покое Сусу толпится свора взбудораженных солдат. «Она демон! В городе не было таких ужасных смертей, пока она не появилась! Точно! Даже старушку-мать не пожалела! Чудовище! Она заслуживает смерти!» «Тело командира Кана растерзали! Его убийца должна быть наказана!» — кричали подчиненные погибшего командира. Сяолинь грозным тоном осадил собравшихся. «Что вы здесь делаете?» Бутазеры рухнули на колени. «Ваше высочество!» Принц Сюань замер, вперев в них строгий взгляд. Он страшно устал, отбивая атаки врага. Его лицо и руки покрывало грязь и копоть. Но в лучах восходящего солнца его доспехи сияли серебром. Главный защитник государства, отец-солдат, смелый и праведный человек. Никто раньше не видел его в таком гневе. «Всю прошлую ночь мы защищали город от войск Джоуго. Вашей обязанностью было следить за порядками и защищать мирных граждан. Как могло произойти столь ужасное преступление? Вы не выполнили свой долг, но обвиняете во всем слабую женщину? По законам военного времени все, кто нарушит дисциплину и учинят беспорядки, приравниваются к бунтовщикам. Какое наказание за это следует?» 50 палок, ваше высочество. Выполнять!» Солдаты, устроившие переполох, перепугались до смерти, но сделанного не воротишь, и охрана выволокла их со двора. Двери в покой распахнулись, и к Сяолиню вышла Есиу с виноватым и немного взволнованным выражением лица. «Прости. Вернувшись, я доставила тебе неприятности». Сяолинь положил руку на рукоять меча и, чуть замешкавшись, ответил: «Нисколько». Из-за плеча наследного принца выглянул дядюшка Цзи. «Девчушка, а ты молодец. Как тебе удалось вырваться из рук этого безумца Тантайцзиня?» Сусу приветливо посмотрела на старика, и тоска в ее сердце немного развеялась. «Я понятия не имею, как оказалась здесь. Возможно, это часть тайного плана императора Джоу, и вам следует меня опасаться». Глаза Сяолиня на мгновение стали настороженными, и он с серьезным видом кивнул в ответ. Охотник на демонов достал из рукава письмо, то самое, что Сусу разослала всем военачальникам, и спросил: «Твоя работа?» Дядюшку Цзи поразили описанные в послании методы борьбы с нечистью. Он горел желанием узнать, откуда у этого юного создания такие обширные познания о демонах. «Да, это я написала». «Толково. У кого же ты обучалась?» Явления высшего порядка, невиданные и неслыханные, приводили знатока демонологии в полный восторг. Сусу что-то пролепетала о том, что настоящего имени своего наставника не знает, на что дядюшке осталось лишь разочарованно покачать головой. Сяолинь искренне поблагодарил девушку, но при этом заметил: «В Цэньчжоу больше небезопасно. Кантина и его мать прошлой ночью убили. Тебе нужно покинуть город. Я немедленно прикажу подготовить повозку, чтобы отправить тебя в столицу». Сусу подумала и согласилась. Дядюшка Цзи, таивший надежду, что третья госпожа проявит чудеса самоотверженности и останется с войском, дабы помочь ему справиться с армией мертвецов, печально повесил голову. Сяолинь молча поклонился и ушел. Дядюшка задержался, он кашлянул и неожиданно решился. «Мне вот любопытно, ты уезжаешь, потому что не хочешь смущать покой моего племянника? Ты ведь знаешь, что запало ему в душу?» Сусу растерялась, но быстро нашлась, что ответить. «Ах, ну что вы такое говорите, господин Цзи? Есиу слабая девушка. От меня в осажденном городе не будет никакого толку. Поэтому я решила, что лучше мне вернуться в столицу и молиться за то, чтобы его величество и отец одержали победу». Заговорчески улыбнувшись, дядюшка Цзи вдруг вкрадчиво проговорил: «Не обижай, Биншан. Миряне придают большое значение статусу, полученному при рождении, а также иерархии жен и наложниц. До своего замужества она была ниже тебя по рангу, поэтому неудивительно, что в твоем присутствии она чувствует некую неловкость». Сусу с досадой пробормотала: «Все это вы знаете». Но старика не так-то легко было пристыдить. «Еще бы, деточка, я тоже был молодым». Сусу совсем рассердилась и ушла. плотно затворив за собой двери. Дядюшка только фыркнул ей вслед. «Вот негодница!» и махнул рукой. Сусу задумалась, почему даже такой вздорный человек, как дядюшка Цзы, благосклонен к старшей сестре. Очевидно, что она умеет расположить к себе людей. Сама она никак не могла разглядеть старшую сестру. Порой рядом с ней она чувствовала себя очень неуютно и не могла понять, в чем причина. Как ни посмотри, к Тантайцзиню ей сейчас возвращаться не стоит, да и рядом с Сяолинем оставаться не следует. Остается одно – вернуться в столицу. Как только решение об отправке Сусу было принято, в город во главе 100-тысячной армии в сопровождении принца Джао и обозов с провиантом верхом на коне въехал генерал Е собственной персоной. Узнав о его прибытии, младшая дочь семьи Е поспешила в главную залу особняка Цяньчжоу. Отец в полной боевой амуниции беседовал с принцем. На нижних лавках, согласно положению, сидели принц Джао, дядюшка Цзи, Ебиншан в скромном синем платье стояла позади мужа. Как только Сусу вошла, разговор резко утих. Наложница грустно посмотрела на сестру и опустила голову. Генерал Е резко вскочил со своего места, тяжело оперевшись на подлокотнике. Кресло жалобно скрипнуло. «Есиу! Да не спошлет мне небо терпение! Как ты умудрилась перебраться через границу? Знаешь ли ты, как волнуется о тебе твоя бабушка? Я немедля проучу тебя, негодница!» Он попытался схватить дочь за руку, но та ловко увернулась. «Отец, выслушайте меня, пожалуйста!» «Да что тут объяснять? Ты думаешь, твой отец не поколотит тебя, непокорная девчонка? Папа, не бейте меня! Ты еще и убегаешь, непослушная дочь!» Отец и дочь бегали вокруг стула, как заведенные. Но заглянув в полные беспокойства и обиды глаза отца, Сусу почувствовала себя виноватой и, вспомнив о бабушке, еще более раскаялась. Поэтому, зажмурившись от страха, она остановилась, справедливо рассудив, что до смерти ее отец все равно не изобьет. Генерал Е выпучил глаза, круглые, как бронзовые колокольчики. Замахнулся, чтобы отвесить дочери звонкую затрещину, но тут наследный принц, повинуясь неосознанному порыву, окрикнул его. Тяжелая рука генерала только легонько скользнула по голове негодницы. Девушка открыла глаза и ласково улыбнулась отцу. Сяо Е только хмыкнул и хлопнул себя по бедрам от досады. Ебиншан укоризненно взглянула на своего супруга. Зачарованная жизнь все еще давлела над Сяолинем. Порой его охватывали чувства и эмоции демона-волка. Вот и сейчас любовь Шао Сюя не позволила ему спокойно смотреть на то, как обижают хрупкую Сяо Цзю. Сяо Е обернулся к Биншан. «Ты тоже поедешь домой, Сю. Война – дело мужчин. Вам обеим нечего здесь делать». Наложница не смогла возразить батюшке и нерешительно посмотрела на Сяолиня. Тот согласился. «Генерал прав. Шан Эр, тебе нужно вернуться домой». Биншан послушно склонила голову. «Слушаюсь, ваше высочество». Итак, они вместе с сестрой поедут в столицу, и хотя Биншан вызывала у Сусу противоречивые чувства, она надеялась, что в дороге с ними ничего плохого не случится. На следующий день Сяолинь и Сяое из числа своих личных охранников отобрали воинов для сопровождения сестер Е. Сяолинь верхом на лошади сопровождал их повозку до самых ворот из города. Ебиншан, приподняв занавеску, с тоской и с тревогой смотрела на мужа. Сяолинь, подъехав ближе, ласково коснулся рукой ее волос. «Я вернусь, обещаю». Наложница хотела отдать своему господину сердечную кольчугу демона, но он не принял ее дара. «Оставь себе. Со мной дядюшка Цзи, а значит, никакие демоны мне не страшны». 2 дня путешествия прошли без приключений. Остановки делались лишь для отдыха, да и по необходимости, пока на 3-й день, отдыхая в перелеске, сестры не наткнулись на маленькую чистую речушку, в которой Биншан пожелала искупаться. Сусу ждала ее в повозке, когда раздался крик, и на лесную дорогу выбежала испуганная служанка. «Госпожа пропала! Мы на секунду отвернулись, а ее и след простыл!» Это было так странно, что обеспокоенная Сусу немедля побежала к речке. Приблизившись к берегу, она почувствовала неприятный запах. В отличие от командира охраны, прочесывающего берега вдоль русла, девушка бросилась к перелеску и заметила, что высокая зеленая трава смята так, будто по ней проволокли что-то тяжелое. Этот след вкупе с вонью, висевшей в воздухе, навел ее на страшную догадку. «Питон!» Ее слова заставили всех присутствующих побелеть от страха. «Что же делать?» Судя по невероятной скорости, с которой чудовище умыкнуло наложницу, это был не обыкновенный питон, а демон-оборотень. Сусу скомандовала охране. «Я пойду по следу, а вы поспешите к его высочеству за подмогой!» И, не мешкая, побежала вдогонку за монстром, укравшим Биншан. Солдаты хотели было последовать за ней, но она уже пропала из виду. Побоявшись ослушаться приказа, они развернули лошадей в сторону Цзянчжоу, от которого уехали не слишком далеко, и поскакали за помощью. След питона привел Сусу ко входу в пещеру. Она задержалась ненадолго для того, чтобы достать светящуюся жемчужину, и вошла внутрь. С каменного потолка со звонкими шлепками капала вода. Воздух пропитался отвратительным смрадом, тот же запах разложившейся рыбы она почувствовала на берегу реки. Чуть поодаль от входа Сусу увидела жуткую картину. Питон, нависнув над свернувшейся в клубочек дрожащий Биншан, широко раскрыл пасть, явно намереваясь ее проглотить. Времени на раздумье не было. Сусу выхватила из рукава желтый талисман и швырнула его в чудовище. Бумажное заклинание приклеилось к плоскому черепу змеи и взорвалось черными клубами дыма. От боли и неожиданности монстр бросил свою жертву и отполз в глубину пещеры. Сусу подбежала к сестре и, схватив ее за руку, закричала: «Бежим быстрей!» Но Биншан виновато глянула на сестру и прошептала: «Не могу подняться, ноги не слушаются. Я понесу, забирайся мне на спину!» Сусу не хотела схватки с огромным питоном, поэтому сочла за лучшее пуститься в бегство, но монстр быстро пришел в себя и последовал за ними. Несмотря на огромные размеры, он легко скользил по траве. Ни деревья, ни река не были для него препятствием. Чудовище почти нагнало беглянок. Сус понимала, что бежать с ношей можно, а вот сражаться не получится, поэтому спустила Биншан на землю и велела ей: «Спрячься!» Наложница отползла за большое дерево, а ее младшая сестра приготовила бумагу с заклинанием и развернулась навстречу чудовищу. Этот демон отличался от других. Он обладал собственным сознанием, был ловким и хитрым противником, а толстая и грубая кожа уберегала его от серьезных ранений. Их поединок продолжался уже почти несколько часов. Змея получила несколько порезов, а Сусу то и дело уворачивалась от ударов его мощного хвоста. Она хорошо защищала свое сердце. Время шло, Сусу понемногу теряла силы. Вдруг она услышала крик и, обернувшись, увидела бегущую к ней Ебиншан и преследовавших ее ядовитых змей. «Используй кольчугу сердца!» — крикнула она сестре, и в тот же момент ее саму опрокинул на землю мощный удар змеиного хвоста. Наложница тут же достала волшебный артефакт, и змея опасливо уставилась на нее, не двигаясь с места. Принцесса Сюаня молча наблюдала за тем, как Сусу, пошатываясь от усталости и боли, поднялась с земли и снова принялась отбиваться от атак гигантского питона. Затем перевела свой взгляд на артефакт, и на мгновение на ее лице отразилось сомнение, но затем она решительно сжала губы и еще плотнее прижала волшебную кольчугу к груди. Сусу не собиралась просить ее о помощи. Пока Биншан не создает проблем, она справится совсем сама. Правда, сейчас она смертная, и значит, силы ее не бесконечны. Так что лучше Сяолиню и его солдатам поторопиться. А в это время в ветвях дерева над их головами появился огромный паук. Чудовище алчно уставилось на кольчужку в руках наложницы, однако нападать на нее поостереглось, выбрав более уязвимую жертву. Ебиншан тоже заметила монстра. Первым ее порывом было предупредить Сусу, но затем, вспомнив что-то, она передумала. Через секунду из брюха паука-демона вылетела паутина и обернулась вокруг талии Сусу. Девушка взлетела в воздух прямо над разинутой пастью питона. Она почти запаниковала, но вспомнила о заклинании кинжалов. Несколько миниатюрных ножей вылетели из-за пояса ее платья и отвлекли змею, исколов ей голову. А затем разрезали паучий шелк, после чего она рухнула с высоты на землю. Тем временем демонов вокруг них становилось все больше и больше. Крупные и сильные пытались атаковать, мелкие глазели издалека. Судя по их поведению, все они мечтали завладеть волшебной кольчугой. Обернувшись к старшей сестре, Сусу попросила: «Сестра, убей их с помощью сердечной брони!» Но та вдруг отвела глаза в сторону и проговорила: «Я не хочу никого убивать, но это демоны!» Ебеншан упрямо поджала губы. «Я никогда подобного не делала!» «Тогда отдай кольчугу мне, я сделаю это!» Но наложница упорно молчала. Тогда, окончательно рассердившись, Сусу выпалила: «Они отнимут ее у тебя!» Это замечание вывело первую госпожу из ступора, но она совершенно не знала, как обращаться с волшебным артефактом, поэтому действовала наугад. Наконец, кольчужка засияла, и змеи, окружившие наложницу, тут же рассеялись. Ебеншан была вне себя от радости. Сусу крикнула ей: «Помоги теперь и мне!» Беншан кивнула, но как только волшебная броня была активирована, демоны вокруг третьей сестры, вместо того, чтобы отступить, еще больше обезумели. Глаза их из черных стали ярко-красными. Сусу мысленно выругалась и, увернувшись от очередной атаки питона, подскочила к старшей сестре и перехватила ее руку. Та испуганно вскрикнула: «Что ты делаешь?» Сусу оборвала ее: «Я смотрю, ты хочешь умереть здесь вместе со мной? Могу тебе это устроить!» Принцесса Сюаня затряслась от ужаса. «Прости, сестра, я не нарочно. Я не очень хорошо умею управлять сердечной броней!» Сказанное было правдой, но почему-то страшно раздражало. Сусу даже подумала в сердцах, может, зря она побежала спасать сестру. Было бы интересно посмотреть, додумалась бы она, как использовать волшебный артефакт, если бы сама оказалась между жизнью и смертью. Атакующие сестер красноглазые демоны окончательно обезумели. Питон-оборотень снова попытался растерзать прижавшихся друг к другу девушек. В этот момент перед ними мелькнула белая тень, и сверкающий меч, рассекая ветер, обрушился на голову гигантского змея. Извиваясь, он грозно рухнул на землю. Это принц Сюаня. Наконец-то он пришел им на помощь. Рядом раздался испуганный крик. Это паук успел опутать красной паутиной лодыжку старшей сестры и теперь тянул ее к себе в пасть. Сяолинь поймал девушку за руку. «Беншан! Ваше Величество!» Меч принца разрубил паутину, и наложница упала в его объятия, содрогаясь от рыданий. Сяолинь нежно обнял и утешил ее. «Не бойся, я уже здесь». Вдруг раздался страшный шорох. Обернувшись, принц увидел, как оживший гигантский питон обвивает тело Сусу и исчезает вместе с ней в лесной чаще. Сяолинь принял решение мгновенно. «Беншан, возьми сердечную кольчугу демона и иди на север. Дядя Ди и солдаты скоро прибудут и защитят тебя». Плач наложницы стал громче. «Ваше Высочество, вы собираетесь спасти третью сестру? Умоляю вас, не бросайте меня!» Наследный принц понизил голос и сукоризной проговорил: «Шенер, она подвергла свою жизнь опасности ради тебя!» Наложница потупилась. «Хорошо, будьте осторожны!» Смертельно бледная, пошатываясь, она пошла по дорожке в направлении, указанном принцем. Пройдя совсем немного, девушка обернулась, но Сяолинь уже исчез. Ее сердце тревожно заныло. Она вытерла нахлынувшие слезы и крепко сжала кольчугу в руках. Артефакт излучал мягкое сияние, и ни один монстр не осмеливался к ней даже приблизиться. Беншан тихо вышла из леса. В это время Сусу вниз головой летела над землей, зажатая тугими кольцами питона. Змеиный демон был очень быстр и неимоверно силен. Вырваться из его хватки она не могла. День потух, и вокруг царила непроглядная ночь. Вонь, исходящая от ползущего гада, мешала ей ясно мыслить. Голова кружилась. Гоу-Ю в отчаянии пищал ей в ухо. «Нам не следовало спасать Беншан! Что теперь с нами будет?» Сусу ничего ему не отвечала. Она берегла силы, ибо знала, что с этого момента она может рассчитывать только на себя саму. На сей раз змей не заполз в пещеру, а остановился на крутом горном склоне. Смертельно раненый, он почти умирал от боли. Сила магического лепестка, сокрытая в ее теле, сделала ее плоть и кровь вожделенной для него. Сожрав ее, демон-оборотень может исцелиться. Гоу Ю взмолился. «Моя госпожа, где же все ваши талисманы?» Но Сусу не шевелилась и ничего ему не отвечала. Гоу Ю не понимал, что происходит с его госпожой, но ничего не мог с этим поделать. Питон широко распахнул свою пасть, чтобы заглотить добычу, но появившийся рядом Сяо Линь своим мечом заблокировал его челюсти и бросил в распахнутую пасть маленькую светящуюся бусину. «Пилюля от злых духов!» — радостно воскликнул Гоу Ю. Раздался булькающий взрыв, и от головы питона остались лишь окровавленные ошметки. Скрученные тугие кольца тела питона расслабились, и Сусу упала прямо в раскрытые объятия Сяо Линя. В пропитанном кровью платье, с бледным маленьким личиком, почти полностью лишенная сил, она так напоминала ему Сандю из «Иллюзии дракона», и сердце его сжалось от боли и нежности. Сожаления Шао Сюя затопили его душу. «Ты можешь идти?» — тихо спросил он Сусу. Девушка обреченно закрыла глаза, покачала головой и прошептала. «У меня нет сил». Сяо Лин тихо вздохнул. «Бедная моя». Он осторожно посадил измученную девушку себе на спину. «Я понесу тебя». Третья сестра слегка кашлянула и склонила голову ему на плечо. Гоу Ю снова потихоньку позвал свою госпожу, но она опять не ответила. Они шли сквозь заросли. Одной рукой Сяо Линь придерживал ее скрещенные на груди запястья. Другой орудовал мечом, расчищая дорогу от монстров. Вдруг прямо ему на ухо нежный девичий голос произнес: «Спасибо, ваше высочество, что спасли меня». Острая тревога охватила Гоу Ю. Что-то было не так. В этот момент в грудь Сяо Линя вонзился острый кинжал. Глаза Сусу были пусты и безжизненны, а уголки рта безвольно опущены. Ее рука крепко сжимала рукоять орудия смерти.